Жития святых святителя Дмитрия Рустовского, месяц юни, 9 на 10 день. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день житие преподобного отца нашего Паисия Великого, списанное преподобным Иоанном Коловым. Як уже красная мира сего, тленна сущая и приходимая, ведет любящих та привлечить их к желанию оных, и творить в них то, да малые ради сладости колеблются чувства, и умом к страстям парят по толику, яко не точи обещанную жизнь презирать им, но и того самого истинней жизни Творца, увы, отвращайтеся и избирайте настоящее паче будущих, лютую и бесконечную смерть волею приемлющи. Так и вечное на небесах сущее благая, во уповающих та получить и безмерное к себе желание возбуждают, и божественную некую ненасытимую сладостью насыщают тех сердца, и творят оное воспоминать всегда тамошнее блаженство, трудов воздаяние и красное подвижников торжество. И по толику на усердие к себе поощряют тая, яко не точу временное и суетное презирать им, но и своего живота не щадети, изволяющи и возлюбленную свою Христа ради пословеси евангельскому положить и душу, и смерть за него любить и паче всех сладких и красных. А понеже не обретают я вскоре, несущим гонителем, убойным образом ту желаемую смерть понести чтаться, изобретающе себе долгое и нужное самих себе умерщвление. И так утесящими болезни претерпевают, на всяк день пустящися, и многоразлично подвизающиеся, и борющиеся с невидимыми бесей, и понуждающие присно естество свое бесплотным врагом противитеся, сущие во плоти. От таковых добрых и божественных мужей есть, онем же поведать их ушту, и известить рождение того и возраст, и чудное житие, имя же мужу тому Паисии. И никто же да не верует, слыша преславное и вышеестественное онем, и да не мнит ми прилагающе, что таковому любезному мне отцу чести ради его. Далече бо он ест превыше всякие человеческие чести, и не требует от нижних хваления, похваляемый сей во вышних от святых ангелов, но повем пользе ради слышащих и добродетелем того возревнувати хотящих. Повем же то, еже видих моими очи сей и ушима слышах. Начну обудостохвально и полезное житие его от младенчества бывшее сице. Сего великого и блаженного мужа израсти Египет, и же древле великого в пророцах произнесе боговица Моисея, его же к Богу присвоенными великими чудеса и прославися, як уже о том в божественных книгах писана суть. Не мне же и вторици прославлен показася Египет преподобного ради Паисия, в нем рожденного, его же честными именем и многими добродетелями обогатися. Родители сего блаженного бывше благоверные и боящиеся Бога, и в заповедях его ходящие непорочно, и всякими делами благими Богу угодите чтащиеся. Имеше же детей седем, и воспитываху их в добром наказании, выжибы им быть и добродетели родительских подражателями. Бяше же им богатство довольно, и лику и требующим нескудно подавати. Простерто бо имеяху к щедротам руку, и лика ти влагаху в руце нищим. Та со усугублением воздаваху си им от божественных дарований. А понеже никто же в человецех может быть и непричастен смерти, убородитель Паисиев от жития сего отиде, оставив честней жене своей по печени от чадих, в них же менши всех бяше лети от рук Паисии. И о том наипаче матери печаль бе многая. В едину же нощ, уснувши ей, бъйст видение сицевое. Ангел Господень явив се рече, Бог, Отец сиротствующих послами к Тебе. Почто излишние печали изпълняеше ся, многими одетех промишлени обята сущи. Е дали едина Тъй у них печеше ся, не и Бог. Ныне оба оставивши печаль, дашт Богу Вишнему единого от сынов Твоих, онем же прославите Пресвятое Господне преснослави Мое имя. Она же отвеща ангелу, «Вси Божий суть, я ще ему, который ест угоден, да возмет». Ангел же взем Паисия за руку рече, «Се ест Богу угоден». Матер же глагола, Возьми паче от больших, кой лучше есть. Отвеща ангел. О, добре в женах, не весели, яко сила Божия в немощных являти се обикла. Сей убою нейши избранист Богу, имея ему угодити. То рек ангел отиде. Жена же, воспринувши от сна, божественному удивляше се видению и песни благодарственния воздаваше Богу и глаголаше. Да будет на нас владико и на рабе твоем Паисии милост твоя. Сия и сим подобно изрекши и много моливши ся, приведе сына своего к Богу к лирическо ради освещения. Блаженни же отрок Паисий, клирическо освещение сподоблен бив, ревнуваше мужем добродетельним, и возрасташе лете и разумом купно и благодатью Божиею. Ден же от дне большею к Богу любовью разжизае сердце свое, желаше попремного иноческого жития, и внегда прииде время, внеже бы желаемое ему получити и в иноческом чине совершение начати заповеди Господних делания, божественную благодатью, як уже непорочен агнец введе се в пустыню скитскую, и словесних овец к пастырю блаженному памве в наставление прииде. Той же с любовью и радостью сего приим во святые иноческие облече образ. Не непричастен же бяше той отец пам во божественного дара проразумения, но и откровение свыше тому байваема ими, я же у Паисии познаваше, и зряше его суща сосуд избран Божия благодати, и той наставляема ко всякому доброму деланию. Первое обо послушание добре исправляше Паисии блаженни, усердно повинуя се отцу своему и того волю во всем совершая, та же приложи жестокое житие восприяти, и восхождаше на добродетельное совершенство, степени в сердце своем полагая. Преподобни же отец наш Памво, зря того великому постническому вдающа се подвигу и на большие хотя его поострити, рече к нему. Чадо Паисие, новоначальному подвижнику подобает вся чувство опасно хранить от притекания и соблазнов, а наипаче соблюдать его часа от любопытного зрения, и ниже на лице кому смотрети, но присно долу зрети, умом же в высоту взирати и созерцати внутренними от часа и славы и Божия доброту неизреченную, славите же и пети всесильного Бога. Теми учителевы ими словесы и блаженни Паисий научен быв, и любовью Божией уязвився, подща се глаголанно и ему совершити делом. От то ли обо три лета прибысть, заповед сию, еже не зрети на лица чуждая, опасно соблюдая, и не взираше на человечески образ от нюд. Прилежаше же святых книг чтению, словесам Божиим присно внемля, и тех разумение, як уже водами напаяе душу свою. И бяше по словеси Давидову, як уже некий сад при исходищах водных насажден, возрастая и процветая, и плод сладок принося во время подобно. Вожделенно бо бяше ему сие псаломское к Богу вещание, коль сладка гуртани моему словеса твоя, паче меда устом моим. И непрестанно по апостольскому вещанию моляся, постом же и бдением тело свое удручая, и порабощая той духови, добродетели в тайне сердце своего сокровиществуваше. Тако его преуспевающа зря преподобни старец Памво, радуваше се о добродетельном того побозе житии и отечески назираше его на предния руководительно подвизая и на всякое богоугодное дело и разум благочестно и удобно наставляя, донде же створи того изкуснейше войно цих бити. Наставши уже времени отшествия старцева от здешних к небесному наследию, к нему же призываемо и прийти желаше, многим благословением Паисия блаженного благословив и словес пророческих о нем немало изрек. Памво преподобни, к блаженной оной жизни прейде, прияти там он надеема и неизреченная благая. Аз же смиренний Иоанн, глаголец писатель сего, остах се с свещенным Паисием и бейхом оба единокровни и нравом подобни, на едине живуще и един устав правила и жития совершающие. Яко же от отца приякум и укрепляхум друг друга, пекуще се о спасении душ наших. Времени же мало прешедшо, блаженни Паисий возжела высочайше го жития, то го ради належаше нужде разпрежению нашему бити. К большему обопосничеству той разжигая си духом, начат через всю неделю неястие, в субботу же и воскресний ден хлеб токмо с солью и вода в кушение му байваше. Впрочие же дни вместо хлеба чувственного умным питаше ся, Часто же богогласна го Єремії пророческою чтяше книгу, і много жде йому той святий пророк явився, сказуваше недоведомоє в пророчестві своїм тайний, і сокровенними мислями подвізаше того ум на вожделеніє обещаних благ. Простираєся же напред к жесточайшому життю, Паїсій презре первое пущеніє своє, ізбраже іное. К первой бо неделі другую приложив, две купно пустяшеся, и по дву неделях хлеба мало с солью, яко же речеся и води в меру приймаше. Такова го же его пущение и равноангельна го життя никто же ведеше, то чу един зря и тайный человеческий Бог, ему же и неявленна я вся откровенна суть. Ведах же и аз отчасти, еще же и молчание безмолвнише го желание ему прииде, еже наедине единому моление приносите владыце Христу и присвоите се ему теплее, и от того просвещение ми усиявате ся. Сецевое его желание аз разумев, тяжко себе вмених, еже разлученным нам быть от себе. Хотя же известите ся аще по Бозие стое намерение его или по человеческому некоему самохотению, рекох к нему, брате Паисие, се зрю тебе безмолвнейшего жития желающта, вежди добре, яко я стою жди мисли мею, но сумню се неизвестен сей от Бога ли ест помисъл сей или ни. Помолим се убок щедротам Божиим, да Той сам Господ наш по воли Своей устроит житие наше и подаст нам известие осем. Вкупи ли пребивати, или друг от друга имаме и разлучите ся. Паисий же отвеща мне, добре глаголеше возлюбленни, сотворим Тое же рекла си. Ставши обо на молитве, всю нощ тепле молихом се к Богу. Благосердий же Бог, не хотя презрети моление нашего, посла к нам с известием ангела своего святаго, и же к утру нам представ рече. Кому ж до вас Бог особно житие разделяет, тъй обо Йоанн не езде пребывая, и на им ко спасению наставник буди. Тъй же рабе Христов Паисие, прийди отсюду к западней стране пустыни, и соберется к тебе сон мног иночествующих, глаголит Господь, и монастырь моим повелением создан будет, и прославится там имя мое тебе ради. То рек ангел, отиди. Мы же поклонихомся Богу с благодарением, и по повелению Господню разделихомся. Аз, глаголит Йоанн, остахся на месте, Паисий же блаженни шед далече к западной страны, и иссек в горе пещеру, всели се в ню. И толико присвои се Богу всесовершенною чистотою своєю и многими подвигами, яко и сам Христос являше се Ему, и исправляше того, и наставляше к добродетели, яко же предлежащим словом истина явлена будет. Во един от дней, седящо Паисию в своей пещере, и божественную песен во устех имеющу, яви се ему спас глаголя. Мир тебе, возлюбленому угоднику моему. Он же востав, страхом и трепетом удержим и рече, Христе человеколюбче спасе, се раб Твой е съм аз, кай вина владико, толики е Твоя я благост, яко сните изволили си к моему недостоинству. Рече же к нему Господь, зрише ли пустыню сию, елико дълготу и широту имать, сию Тебе ради наполню постником и славище ми име мое. Избранни же угодник Божий Паисий на землю пад, сице глагола. Владико Господи, руце Твои крепко и вся повинуются, еже Ты восхождеше то имать быти. Молю же Твою благость, да разумею, откуда будут потребны и нужные тем, иже в пустыне се имут подвизатися. Спас же рече, веру мне ими глаголющему истину Тебе, а ще обрящу их имущая любовь, матерь всем добродетелям, и узрю их совершающие заповеди моя, то ни у коем же нужном попекутся. Аз бо всякое промишление от тех имети буду. Пак и рече ко Господу Паисий, еще едино и вопрошу Твоя я благости, како ти имот удобно прийти вражие сети и лютых бесовских искушений избегнути. Спас же к нему рече, аще заповеди моя, яко же рекох ти соблюдут кротостью, правдою и смиренным сердцем, то не точу вражих брани и лукавих коварств превыше сотворионея, но и царствие небесного наследия дам им. Сия рек спас, со славою на небеса взейде. Святий же Паисий множе страх Божий прияв сердце своем, непрестанно размышляя в себе бывшее к нему Спасову с небесе снисхождение, зависти же отец и человеку ненавистник враг дьявол, зря Паисия крепко приходяща сети его и неуловляема хитростьми онаго, и выше навету в того суща, раздражаше се зело. Не моги же приближите се ему, божественния ради силой, от Бога Паисию данния, начал хищрять иная коварства, дабы и препятствие сотворил рабу Христову. Мне вже яти того златою любоимение удицею, покуси се под образом милостыни, припяти ему сед сребролюбия, да игда от нестяжания изпадет, удобно на него попущено будет лютых нахуждение. Ше добо прелестний враг к некоему египетскому князю, мужу богобоязнену и многими имения изобилующу, явися тому образом ангельскими речи. Востав, о возлюбленный, иди в пустыню, и обрящеше там у мужа именем Паисия, нище житием, добродетель ми же вельми украшена, и божественния благодати сосуда избранного. Того обред, златом почти добре не скупяся, яко да имат чим и прочих пустыню жителей изпълняти нужду. Князь же он и не разумев бесовского прельщения, но ангельскую быть и силу верував, злато и сребро довольно, и многое я же на потребу взем, идяше к святому. Божественная же сила, я же с Паисием бяше, яви сотвори Паисию козн вражью, яко образом княже милостыни, покушается яти его любостяжанием. Аби убо божественный муж востав, иде в сретение князю. Егда святый срете того, вопрошаше князу пустыну жители Паисии, кто ест и где обитает. Паисий же взаим вопроси князя глаголя, чесо ради ищеше Паисия, кай тебе к нему потреба? Отвеща князь, злато и сребро и прочее я же на потребу принесох дать ему, да той раздаст инокум. Преподобни же князь отвещав рече, разумей о христолюбче, яко злато и сребро нест потребно в пустыне се и жити изволяющим, и никто же от зде вселяющих се восхощет, что от имение твоего прияти. Возврати се убо не скорбя во своя си, Бог же доброе твое произволение приемлет. Аз ще женосима я тобой раздати хощеше неимущим, то мнози суть по градом египетским требующи, убози, нищи, сиротствующи и вдовствующи. От тех промышляй, и многое от Бога приимеше воздаяние. Княз же верува в глаголом святаго, возврати се, яко же научен бъйст сотвори. Раздати нищим и убогим и требующим имение своя. Преподобному же Паисию в свою пещеру входящу яви се ему дьявол глаголя. Оле нужда Паисие, что имам сотворити тебе отгоняющи му моя хитрости? Иду прочее сине ми брань творити, не тя же уже не прийду, побежден бое съм тобою. Божественный же муж запретив ему силою Христову и отгнату го от себе. Дьявол же со студом отгнан бъй, в ктому не смееше безтудно к святому приступити. Посем иде преподобни во внутреннюю пустыню и пребывая там от телом, духом же с небесными силами всех владыце предстоя, вдаящеся житью жестокому, подобие се бесплотным. И бъйст зритель небесних сокровищ, и сущее онаму веселие праведных благоизволие вити ему Дух Святый в нем живущий. Единой обустав на молитве Паисии, обрете се яко крилами возлетевш стоящ на небеси. Первое же райское зряше прекрасное селение, неизреченных радований исполненное, даже первенствующих и вечно торжествующих церков узрев, и невещественния пищи от таин Божиих причастите се сподоби вся, крайнего воздержания и неедения прия дарование. Единою бо в седмице, в недельни воскресение Господний ден, божественных таин причащая ся, до пришествия пак и другие недели без пищи пребиваше. Таковою благодати силою естество его, от зиждителя обогатися. Мне же, глаголец писатель, никто же да не неверует от верующих Божие Слово, ибо Слово Божие имам верна свидетеля. Не то ли глаголит, яко вся повинуются Божию повелению? А понеже то истину есть, убо и глаголемо и мною всяк истину быть и да верует. По причащении божественных таинств тела и крови Христовой, преподобни Паисии, иногда 70 дней без пищи телесния пребываши. И нест дивно сие, божествени сили державу неизреченную имеющей и возмогшей в нем животную содержать силу самою благодатью своею, паче пищного укрепления. По естеству во плотскому жительствующих тленного брашна требует телу к укреплению своему да не изнеможет, а иже в вышеестественном житию спеша аки бесплотнии, такова им вест зиждительная сила пребогатно подавать эту благодать, еже естество человеческое добре повинуется, и не тако телесно и яко же духовно живет пище. Вест всесильний Создатель Бог наш, и в земли на 300 лет вящче седми спящих утруков без пищи житие сохранити, и или ин живот в небесних дворих до последнего дни соблюдает. Но сих дублеет, облаженным же Паисий да глаголим. К всему преподобному отцу множество не токму от инуков, но и от мирян собирахуся, пребывати при нем хотящи, и общече го, яко рой пчельний сот, духовного меда сладости насищати се желаху несытно. Он же от присносушного божественного источника, сладчайшую паче чувственного меда и сота почерпая благодать, источаше тем духовное питие, сладости неизглаголенне исполненное. И прилагаше се немало на всяк ден братий собирающихся и множащихся, и же вся красния житейска и отвергше, евангельски на раму и рем Христов взимаху, от них же ових к безмолвному преподобни отлучаше молчанию, да наедине теплою молитвою собеседуют Богу. Овим же в соборе с другими пети, и купно с братьями в послушаниях пребывати, и общее трудите се веляше, и на их вдаяше в научение рукоделия, да не точу сами от трудов своих снедают хлеб свой, но и алчущих нищих да питают, и прочих братьев скудних и странных да упокоевают друголюбно. Главизна же всем бяше сия, да никто же творит что волею своею, но по повелению и рассуждению отец изкусних. Сицево бяше от преподобного предания собирающим се к нему братьям, и таково им от него учение, а еже самогото го отца о безмолвном устроении жития, ни едино слово подробно сказать и возможет, обаче от многих мала е некая рекуция. По довольном времени, видя преподобни безмолвие свое, приходящими к нему братьями пресицаемо е, оскорби се от непокоя, сущи молчание велики любитель, того ради умысли оставите то место и обрати и попечение. Отъй все оба от всех, и зайде оттуда и глубочайше я пустыни недра прохождаше, обредже негде пещеру всели се в ней, и 3 лета прибыст тамо. Возрастоше же власа и глава его зело, и бъйше долзи, я же к некоему колу, в висоте пещерно и водруженно му хитро некако привезуя, недремлено всенощния совершаше молитвой, а яко же в нощи сици и водни, не дая себе покоя. На многие труды и простираше ся, и имееше себе труд в покой, любве ради Божия, ей уже разпаляеми и бяше всегда. Чесо ради сам любимый бе Богу, изподобляемый божественного явления и лицезрения Христова, яко же Он Спасителя наш во Святом Евангелии глаголит, «Любяй мя, возлюблен будет Отцем Моим, яз возлюблю Его и явлюсь Ему сам». В некое бо время преподобному Паисию теплейшую к Богу любовью разжегшуся и весь ум богомысленную молитвою в самом Бозе углубившу, явись ему, яко же и прежде Христос спас. Он же не моги пресветлия славы и пресвятаго лица Спасителя възрети, на землю паде страхом и трепетом удержимый. Человеколюбивый же владыка простре ему руку свою, оле неизречение Твое я, Христе, царю, ко угодником Твоим любве. Подем воздвиже Паисий от земли и рече к нему, мир Тебе, угоднику моему, не устрашайся, ни да обдържит трепет сердце Твое. У Твоих буделях зело услаждается моя благостыня, и попремного благоприятен мне ест подвиг Твой. Весели се прочие, приеми осем красное воздаяние. Се бодаю Ти се цевый дар, да все еже просиши от Отца Моего во имя Мое, даст се Тебе. Святый же Паисий, зря толь велю благост Господню и приим малое дерзновение рече. Человеколюбче Христе Божие, аз ще от неизповедимия Твоя я благостыни мене недостойного и окаянного, толикия Твоя я сподобляеши благодати, молю оботя смиренно, сам настави ме и научи, о ком и о киих нуждах имам просити. Аз бо в начале моя пред Тобою зрюсь грешения, и у моих неисправлениях молю Твое милосердие, да простиши и покрееши благоутробием Твоим множество грехов моих. Подажди мне прочее жизни сия время безгрешно проводити, да удобно спасение стезю потек, безпредкновенно к доброму концу достигну Твоею помощью и руководительством. Кроме бо Твоея помощи и наставления, ничтоже благо совершити и милост у Тебе получите, кто может. И кае наши дела добрые, который труд и кий подвиг достойни ест толико превеликие милости Твоея, а ще бе и смерть за тя подяли, яко же и подобает нам за тя Создателя и Искупителя нашего, и премилосерда го нас грешних любителя, души наши полагати. А ще бе тъй Бог си безсмертни, за ней на смертния человек и кров свою пресвятую нещадно изливая, крест, смерт, гроб претерпели си, да спасение нам воскресением Твоим устроиши. Коли кюбо нам смерти Тебе ради Спасителя нашего претерпети достоит. Сия святому Паисию со многою сладостию сердечною ко спасу глаголющу, благослови Его Той, и отступив от Него взейде на небеса со славою. Паисий же поклони се владейце своему, хваля и благодаря Того благоотробно и к Нему снисхождение. Хощеджа настояще е слово показати велю сего преподобна го освете и вери ревност, яже в нем явлена сотвори се сице. Старец некий, видиной от веси египетских пребиваше, житием зело добродетелен, во святом же писании неискусен, той от невежества своего впаде в таковую ерес. Троицу святую, не троицу, но двойцу глаголаше бъйте си реч Отца и Сина. Духа же света го отставляше, сказую того бъйте не Бога. И тако сам зле веруя, и на их тому же зловерию получаше. Мнози же от проста го народа хульному того мудрованию и учению последоваша, велико е того по Бози житие видеще. Устроевае же всех спасения Христос Бог, не хотя старцевым трудам и постническим потом бъйте в суе, възвестил нем блаженному Паисию, и весоною и место, и деже той старец жителство от показа. Святей же Паисия бие подщався, содела руками своими множество кошниц, вся же острои стремяваше сей, и иде к оному отцу с кошницами, творя се бъйти странен, рукоделие своего продаятель. Мнози же при старци обречие се, и же учението го непотребна го и неправие вери и придържаха се, видевши странна го и кошница его, неведоще же яко Паисий ест вопрошаху, кто ест и откудо. Он же сказуваше си из пустини, продаяти рукоделие свое пришеде. Вопросише же его о кошницах, почто стремяваше се и устроени суть. Он же отвеща им глаголя. Понеже раб я съм пресвятая Троица и любитель тоя усердни, то го ради и кошница моя в образ святая Троица и суделах слуша се и тремя. Да не точио сърцем верою, и устъй изповедую, но и рукоделием моим, тройчески образ являющим, да прославляю святую Троицу Отца и Сына и Святаго Духа. Ест бо первое ухо во образ Бога Отца, другое во образ Бога Сына, третие во образ Бога Духа Святаго. И ако же видите се, каеш до кошница и имате три уха, ест же собою едина. Сице в святей Троице три лица суть, но един Бог. Сице Паисио святому краткими словеса и тайно святея Троица изявившу, муже е они и купно с постником учителем своим устайдевши ся, и ушеса свояк слушани уготовавши рекоша. Ръцей нам, о дивне, еще у православие яснее, и получи нас боли словеса и твоими множайшими. Уже бореченними вельми удивили си нас. Божественный же Паисий Духа Свята го изпълни все нача, яко изкусний делатель, благоразумно и богомудрено заблуждение еретическо и душепагубно и вреди изобличати, получати же оних святой православно и душеспасительно и вере, и на путь истины и наставляти. Долго же преподобни Паиси от Божественного Писания и от Богодухновенных книг к ним беседував, веровати во Святую Троицу и благочестно тую изповедати, добре научи их и сотвори старца оного и всех и же с ним, кайте се опрежним их заблуждение. И тако просветив их, идяше възвръщая се в свою пустыню, и благодарния Богово силая песни. Приближив се же к пустыне, внезапо свет вели во сия в зрак его, и возрев, видя всю пустыню оную ангельских полков исполненную, и удивився, недоумееше, что сие есть, и просяше от Бога ведети, что есть зримое. И абия святый ангел, ходя и с ним, рече к нему, «Сие тебе показа Бог, да известише се яко и сушто тебе зде, и не сушто, ангелы и повелениями го хранят инуков в пустыне се обитающих, яко же само обеща тебе владыка. Паисий же и осем Богу, промысленнику всех, воздаде благодарение, и в келью свою прииде. Не ще же и о пророческом даровании, как усей угодник Божий, прозорливство исполнен бяше, предлежаще да явит повесть. Понеже о божественном и святом Паисии слава прохождаше повсюду, и многие добродетельные души и невидение того и на беседу призиваше, убой блаженный Пимен, мал еще в то время возрастом боевый, желанием возжелая еже святаго Паисия видите. Пришето Бог преподобному Павлу, молящето го да идет с ним к великому Паисию. Имееше бы обычай Павел часто приходить к Паисию святому. И глагол отец Павел к Пимену, «Младо тебе сушто чадо, стежду се ко святому оному мужу веститя, велик боест угодник Божий и молчание любяй, и просто тако не приходим к нему, но с рассмотрением, и то не всегда, но токму в подобающее время пользы и ради». Пимен же глагола ему, «Но аз, отче, вне келии стану шед с тобою, ты же един к святому внидиши, и немало и будет души моей сладость слышать и точию глас и гос, беседующ тебе. Аще же неудобно мне будет то, еже сподобите се слышать и глас и го, то хотя келии го куснусь я сукаянный, еще же и твоим честным ногам, внутрь ступившим, исходящу ти прикуснусь я, и приму перст от земли, понеже святые ноги угодника Божия ступают, и то богатное мне будет благословение. Сие Пимена со многим смирением и благою верою глаголю, что Павел блаженни видев, пояте го с собою, и к великому Паисию и доша. Душече же до келии святаго, един Павел толкну в ниде, а Пимен в неостася. Паисий же святый прия Павла любезно отечески, вопроси же и о юном Пимене, его жащи и не видя чувственными очеси, духовными же того издалече усмотре и рече к Павлу, «Где есть спутник твой детищ?» Павел же отвеща, «Вне остася отче, будь се боиста иди се внити к тебе». Святей же внутрь внити Пимену повелев рече, «Недобро ест возбраняти входа си цевым к нам приходящим, таковым бо и в небеса удобное вхождение спас сотвори, и к старым глагола во святом Евангелии, а ще не будете яко дети, не внидите в Царствие Небесное». Сия рек Паисий святый, прия своими руками юна го и обратив к себе благословие го, к Павлу же рече, «Веру мне ими, о любезни Павле, яко отрок се и многих мужей души и спасти имать, и мнози его ради райска господовице селения. Ест бо с ним рука Господня, к божественному пути наставляюща его и покривающая». То глаголов Паисий святый и руки на главу Пименову положив, пак и благослови того и подовольно и о ползе душевной беседы, отпусти их с миром. Сам же безмолвствуя, обычным постническим прилежащим подвигом. Но уже и у преславних преподобного Паисия чудесах поведать и время. Бенекий великий в постницах отец, в странах сельских жительств ей, различными украшенными добродетелями, тому на молитве ставшу прийде мысль, кому он от угодивших Богу ест подобен. Тако ему мыслиш, что божественный свыше глас услышася глаголей. В египетские страны иди, и обрящаше там у мужа именем Паисия, имеюща яко же и ты смирено мудрия и любовь к Богу. Честный же той старец есла и же Фабия с усердием яци пути, не бреги от уликой далекости о многом труде, и спешно из Сирии к Египту идяше. Достиг же Нитрийские горы и вопрошаше о Паисии где есть. И понеже Паисия во име везде проповедашеся, не скрейся ему место селения его, ниже Паисию старцево пришествие бысть неизвестно, но Божию благодатью явлено ему сотворися. И встав, и зайде в сретение старцу, и оба в пустыне сречеся друг друга любезно обяша, и лобизашеся лобзанием святому Господи, и во обиталище Паисия вовшедше и молитву сотворившеся доша. Слово же начен старец к святому Паисию, глаголаше через толкователя языком сирским, не умееше бо египетски глаголати. Пейси же египтянин сей, скорбяше немало от том, яко сирского языка не умеет. Хотяше бо ни единого слова старцева полезно го лишите ся. Возведже на небо очеса своя юм в Бога вперив, въздухну из глубины сердце и рече: «Сыне Божий, слове, дашь мне рабу твоему разуметь силу глаголу всего святаго старца». Той му в себе рекшу: «Оле скоро го Божие посещение. Аби е нача сирскую беседу старцево разумети и сирски к нему глаголати, божественным духом поучаемый. И наслаждаху се богодухновенния с собой беседы и безтолкователя, сказующие друг друга делания, от Бога себе откровенной, и ких, кто от них сподоби се Божиих дарований. Тако прибыше до шести дней насыщающие се духовния сладости и веселяще се обозе спасе своим. По скончании же души полезних беседих, старцово своя си возвратите се хотящо, призва Паисий и святей всех учеников своих, с ним тогда бывших, и рече к ним: «О чада возлюбленная, се муж преподобен, совершен в добродетелях, изпълнен благодати Духа Святаго, приидите обувси, сподобите се благословение Его и приемите молитва Его в защищение вам от всех навето вражих». Той му рекшу: «Си ученица и подобающие преподобно моному старцу сирианин отворяху поклонение и благословение от него приемляху. Помолив се же к Богу старец о учениках Паисиевых и святому Паисию любезно и у Христе целование дав, и всем поклонив се, во своя возвращаше се проводимый Паисиями учениками его. Мало же зело часу по отшествието го прешечу, прииде некий от особно жительствовавших брат к святому Паисию, и рекоше ему ученица и святаго: «О возлюблени, бяше зде у нас некий человек Божий от земли сирския, великий во отцех старец, умом и сердцем просвещен, и жена словеса и душе спасительна и ми много укрепи, нейни же отиде во своя, я ще хощеше того постигнути можеше, недалече бо отиде, но близи есть. Подвигни си обо постигнути его, да благословени от него сподобише се». И хотяше брат он и Абия яти се поти скорим течением вслед того старца. Святей же Паисий рече ему: «Не иди, уже бо преподобни он и старец боли 80 поприщ поти прейде, на облаци во своя ему носимый». Той му рекшу: «Удивише се вси и прославляху Бога дивного во святых своих». Посем и некий брат прийде к преподобному Паисию, видите его хотя и обрете того спяща. Озреже святаго ангела хранителя видением прекрасна, при главе стояща и удивив се рече: «Поистине хранит Бог любящие его». И не дерзнув к спящему отцу ангельска го ради присутствие приступити, отиде благодаря Бога, довольно пользово все от сего, яко сподоби се ангела Божия при преподобном видите. Един же от ученик Паисия святаго, добре повинуя се повелению его, шед во Египет продати рукоделие по случаю обрете на пути некоего евреянина, к Египту грядуща го и бъйството му спутник. Познавши евреянин простотуя го на чай яд свой и же в сердце от душетленна го змия имееше, скверним своим языком изливати и рече ко иноку: «О възлюблене, почтов разпята го, просто бывше человека, тако веруете, не същото му месии чаемо му, ин бо имат прийти, а не он». Тай множеше е лукава и душевредния евреянин оглаголавшу, инок умним разслаблением и сърдечною простотой украден бив, внимаше глаголема им от евреянина акиба истине, и кответо понуждаема и рече: «Может быть и тако, яко же тъй глаголеши. Оле прелещение и нечаянные бедей, крещение бо благодати, увы мне, отщети се абие, яко же сказано будет». Возвратившу се же ему в пустыню и к преподобному Паисию пришечу, неприступен сотвори се старец, ниже возрети на ученика того хотяй, но сему и овому отвръщаше се от него, не отвещавая ему ни единого слова. Много е же време тако отцу ученика презирающо, скорбяше ученика отвращение его и болезноваше сърцем о том, никакова е же веди своя вина и согрешение к нему. Таже осмотрев час подобен, пришед припаде к ногам его глаголя: «Почто, че отвръщаеше честное лице твое от мене и окаянна го твоего ученика презираеше, и че сего николи же обикла си творити, сия ныне являеше мне, яко мерзка мене отвръщаеся». Старец же рече к нему: «Кто е си тъй, о человече? Не знаю бутя. Он же рече, и что чуждо во мне зриши отче, яко не познаваеш имя? Не аз ли я съм ученик твой, он сей, и ми рек. Старец же глагола ему, он християнин, бе и крещение благодать на себе имееше, тъй же не таков и си. Аще же той еси тъй, то поистине крещение благодать от тебе отиде, и християнски образ от тебе взяся. Что обослучило се ти повещ, и нашече ти изкушение яве скажи, который на пути вред души твои прияли си. Он же рече, ничто же сотворих, прости ми, отче. Святий же рече, отиди далече со отрекши ми се Бога, беседувати с тобой не хушту. Ибо аще бы тъй был то ученик мой, и же бяше прежде, видел бы те такова, каков прежде были си. Он же воздухнув умиленния излия слези глаголя, той, а не и не съм, и не вем себе скверно, что суделавша. Великий же Паисий рече к нему, с кем на пути беседували си? Он же рече, с евреянином неким, с иным же ни с кем. Та же рече святый, и что тебе глагола евреянин? И что ты отвещала си ему? Ученик же глагола, ничто же ино рече мне евреянин точу си глагола, яко Христос ему живы и кланяете се, не сте той Христос, но ин хощет прийти в мир. Аз же отвещав рекох ему, может быть и тако, яко же ты глаголиши. Тогда глагола ему старец, и что злейше и сквернейше, паче се го словесе о окаянне, им же Христа и божественного крещения отвергла се си, страстниче. Проче, иди и плачи себе, яко же хощеши, части бо со мною нести, но со отвергши ми се Христа имя твое написася, и со оне ми суди муки приемеши. Ученик же воздухнув и восплакав, на небеса глас и вознушаше, и к преподобному вопияше моляся и глаголя, помилуй ми, отче, окаянного, и ущедри душу мою, каму бодену си не вем, божествено го лишив се просвещение неопаством, и сотворив се радование лукавим бесом. Но прибегаю к Богу и к твоим святым молитвам, не презри мене окаянного, умоли у мне владыку Христа, да паки в первое его милосердие вчинен буду. Сице ему молящу се слезами же пачене же глаголы, но умилостивление старца приводящу, умилися, зря на него святый и глагола к нему. Потерпи, чадо, должно нам у тебе умолять и щедроты человеколюбца Бога. Торек старец, затвори се молитвой ради и начат тепли молите се ко всемилостивому владице, да простит грех ученику его, и же от неопаства и от простоумного невнятие согреши к нему. Бог же не презирая и навсегда изпълняя и угодника своего моления, преклони се на милост и прости согрешившего, знамение же прощение бъйсти се вое. Зряше преподобни благодати Духа Света го подобием голубиним ко ученику возвратившуюся, и в устато го вшечую, хульна го же духа види изшече из ученика, видением дыма темна по въздуху разливающа ся. Ся озрев преподобни, известно верова, яко даде Бог прощение согрешившему, и обратив се к брату рече, дашт славу и благодарение Христу Богу, отчадо, купно со мною, ибо нечистый дух хульни изейде из тебе, вместо же того внидев тя дух святый, первое крещение благодать принося тебе. Проче обо, соблюдай себе да не к тому леностью и неопаством в хульния впадеши сети, и зле поползнув се геенски огън наследиши. Дозде обо осем, нам же на ино сказание шествовать и подобает. Прииди к святому Паисию некто от старец именем Йоанн, многое время в пустыне препроводивый, постническим обучаясь и подвигам. Беже вельми алчен и требуя и пищи. Разумев же духом Паисий святый, яко Йоанн алчен ест зело, рече ко ученику своему, скоро уготовай нам трапезу и пищу принеси, да с отцем Йоанном напитаемся. Уготованной же бывшей трапезе, преподобни Паисий предложи Йоанну пищу глаголя. Ты много го ради воздържание требуеши пищи, вкуси обо и укрепися. Йоанн же рече к нему, прости ми, отче, пост ныне ест, и подобает мне пустите се многих ради грехов моих. Старец же удиви се Йоанново воздържанию, и абия востав и к небеси возрев, из глубины сердца рече, Господи, посети раба Твоего Йоанна, паче сила и труждающа се имени Твоего ради. Сице Паисию в себе молящу ся, добър и преславен от Бога дар молитви ради Его посилаше се тому, Онем же он моляше се. Бист бо Йоан, аки в восторзи, и види некоя го юноша красного, пищо и питие в руках държаща и подающи му да укрепит се во алчбе. Се беже пришед, изпълнен бист сладости, яко доволно насейтива и си при богатия трапези, и не требуваше уже представлен на ему от старца пищи, ангелско и удоволство юся. Богу же и угодни, коего Паисио святому благодарение воздая, во свою отейде пустыню, и приложи другое к пришедшему пущение присно глаголя к себе. Сладко зело едох, пощо се обо прочее со усердием. Тако той блаженний Йоан, молитвами Паисия свята го укрепляемый, в постничестве преуспеваше. Сидящо мне иногда у преподобного Паисия, глаголят блаженний Йоан Колов, списатель жития сего, придоша к нему неци и иноци и полезно от него хотящи слышать и слово, и рекоша к нему, «Рци нам отче о спасении, како имаме и жителествувати по Бози». Старец же глагола к ним, «Шече, соблюдите заповеди Божие и сохраните предание отеческое». И пак и рекоша к нему, «И ще и другое нечто на пользу нам, рци отче». Божественный же муж прозорливыми очеса и видя оних помышления, кому ж доповеда помышляемое от них и извести которое помышление суть благая, кая же злая, и от кое я вины им придоша. Униже о прозорливстве его зело удивившися, наедине мне рекоша, «Поистине, отче Йоанни, все нам сказа средец наших тайны явва Паисии, я же единому точию Богу знаема бяху, той же вся яви уведа». Аз же рекох им, «Много ще и мои изкусом познахом той го прозорливство, я ще имете мне веру, рекувам истину». Не ино бо что нем имам глаголати, кроме истиней, понеже и суди истина го боим се глаголющо го во Светом Евангелие, от слове своих оправдише ся и от слове своих осудише ся. И паки, о всяком празном слове ответ воздадите в ден судни. Неложно и убо и непразно е слово глаголю вам, яко и лика в себе много жди помыслих, и я же особ судеях, вся мне отец Паисий, усретаеме приходяща к нему сказа, аки бы со мною в келии мой был и видел дея мое мною. Униже слышавши то от мене, почудише се и рекоша, «Дивен Бог во святых своих!» И отойдоше прославляющи Бога о много и благодати Его данно и от Него рабу Его Паисию святому. Скажем же и сие, како сильни бяху молитвы преподобного и великого грешника, отступившего от Бога, обратите пак и к Богу и привести в спасение. Брат некий Исаак именем, последуя и своему хотению, от пустынного безмолвия изшед, сели се близ града. И понеже часто вхождаше во град продаяние ради рукоделия своего, удоб убо и сед пагубное препятствие мусице. Жена некая еврея нынья, приступи к нему купить и продаемую от него. Ей же он на лице возрев, вня красноличию ея, и помыслом нечистим обяд бъст к ней. Так уже и жена, видя его юного, уязвися на него, и беседе в них бывшей, любовью сатанинскую друг ко другу пленишеся, и вскоре поспешением бесовским увязну инок все эти скверния жены и туя, и зачен болезен роди беззаконие. Остави в буйночество жени си на ней, а еже теща е, о горе, окаянна и не ток муйночество, но и веру свою остави любве ради женския, и юдействие прилепи се вере, и служаше ветхозаконию их, единокровник и собеседник юдеем бъв, и хулеше Христа Спасителя нашего, яко же юдеи хулят. Во всем бо последуваше воля сквернія и проклятието я жени своя, я же толикою злобою ко Христу и ненавидением пресвята го имени Его обята бъсть, яко множице и у главу своего онаго окаянного мужа на своя недра положивши, и остая го отверзши, малым древцем истребляше зуба Его, глаголя. Да не останется кая част причащения християнского между зубами. Няше бо нечестива я, яко божественное причащение в християних между зубами надолзи удержавается. Той же любезно соизволяше злобие я, и враг бъст Христу Господу нашему. Оле безбожия, вем яко возболесте сердце и свои мислящи си я, аз же, глаголец писатель, удивляюся Божию долготерпению, и многому Его человеколюбию, и безчисленной туго божественной благодати, яже не токму праведния любит, но и у грешних милосердствует, и тайным посещением касается сердце их, яко же луча солнечная в затворенную от всюду храмину, малую скважнию входящую, освещает темности я. Прочее же иду на преславное сказание. Окаянный он и инок, иночество и христианство отчуждивайся, и во глубину адово пагубным безверием не зводяйся. По довольном скверного беззакония своего времени нача помалу аки от сна ощу штатися и свою познавати погибель, обличающая его совести. В то время из оные пустыни, где же отпадши он и инок Исаак, постническое прежде житие провождаши, братьям неким случи се прийти во град потреби ради своя. Божие же смотрение устрои шествию их быть мимо оного дома, и даже во граде прелещенный той се врея и не оживяше. Их же мимо грядущих он видев, аби уязви се сердцем, поминув первое свое житие и честную святых братья и дружину, и изшеди с дому к ним вопрошаше их, откуду и кто есте, и часо ради сему приидосте. Они же рекоша, из Нитрийские сме и пустыни, ученицей великого Паисия, придохом же сему нужние ради потребы. Он же тяжко воздухнув, сказа им я же о себе, и муляше их прилежно да великому старцу возвестят моление его, яко да умолит Господа о нем, еже бы избавите се ему от вражия сети молитвами его преподобия. Иноци же, поболевши о нем сердце и своими, обещаше се возвестити святому старцу моление его и сотвориша то. Возвративши се бо во своя, сказаше блаженному отцу. Старец же то услышав, въздухну из глубины сердечни и рече. Увы мне, чада возлюбленная, колица и муж и жен ради божествени от подоша благодати, у них же воспоминания в святых книгах от древних отец писанное имаме. Ибо врагу на человеке воздвижущу брани, нест крепчайше го оружие паче жен. То оружие сопостат приемля, удобно и великих мужей одоле. Воспомените великого Давида, и того прадеда и внуки. Тем же и нам подобает всегда опасным быть и молите се всегда к Богу, еже избавите се такова го коварства. Сия глаголов старец, затвори се в молитвенно и свои клети и став на молитву глаголаше к Богу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий Слове, не презри дела рук Твоих и не попусти тому до конца в глубину погибели ввержено бъйти, но милостивно от небесного Твоего жилища призри и приносима и Тебе мною молитва и не презри. Приеми моление о отступившем от Тебе и пак и начинающим приходити в чувство. Молю се Твои благости да призовеш Его на покаяние. Сице святому на многи дни молящо ся, и непрестанно щедрота и Божия умилостивляющо, умолено бъйст милосердие Божие Его мольбами. Не навича бо Спаситель презирати моление любящих Его. Яви се обо Ему сам Господи, и вся веди Его прошаше глаголя, кого ради Его пиеше ко мне ден и нощ, о отвергшем се ли мене, и к супостатам отшечим окаянно моном, и же иногда инок бъйст, нини же евреяни несть. О том ли молише се угодниче мой Паисие? Он же ко Господу рече. О том молю Твою благост, человеколюбче владейко, на Твоя бо взирающе дрота и всех ко спасению призивающия и нехотящия смерти грешного, но обращение Его ожидающия, и тех ради щедрот Твоих дерзнухо оном молити благоутробие Твое. Призови заблужче овча пастирю добрий, и приеми е паки в Твою ограду, и милостив ему буди. Спас же рече ему, о угодниче мой, добро ест благоумие Твое, мое бо любви подоби си о спасение грешних печеше ся. Не скорби обо, проси мой даст се Тебе. Сиарек спас на небеса взейде. Немного же времени минувшу, злая оная жена евреяна и небожим гневом поражена, житие скунча. Исаак же пак и возврати се в пустыню и притек к преподобному, припадек честним ногами го, плаче и изповедая грехи своя, и сотвори своим възвращением и покаянием радост велю преподобному и всем отцем пустынним. И поучен бъйв от великого отца, прия первую веру, и в ангельски образ пак и обличе ся, и подвизаше се многими трудами, плаче и рейдая о гресех своих, и пожив прочие дни своя в покаяние добродетелно и богоугодно, ко Господу отиде. то грешник получи молитвами Паисия преподобного покаяся и спасеся. Нам же слышащим им сицевая преславная, славите и воспевати подобает Христа Бога, и же таку возвеличи угодника своего. Старец некий бяше соученики Паисия преподобного, имея мирские нравы. Егда прихождаху к преподобному иноце и пользе и ради, и послушаху богодухновенных словес его, слушаше стеми он и старец, пользы же не приимаше, понеже бо не имееше в себе добре возделание и влажния земли, но бяше сердце его аки камено жесточено. Того ради добро и глаголов божественных семи не можаше в нем вкореняти ся, ни прозебати, а еже горше, не то че не приимаше пользи, но и поношаше глаголен им от света го. Очечи бо от лица его ругаше се словесам преподобного преденими братьями, развращенная глаголя, противная и неправая, яко же мирскими безчинни место бичи. И блазняху се неци от слышащи хулени его. По довольном же времени нетерпящи братья слышати развращенных того словес, ниже смеющи о том сами возвестити отцу, и доша к некоему боголюбиву и добродетельну подвижнику, и роптаху на онаго злонравного старца. Подвижник же той востав, идяше с ними к великому Паисию. В то время святому наедине в богомысли упражняющуся, услыши се глас ангельский и глаголя. Ведомо тебе буди отче, яко старец он и соученики твоими прибывай, соблазнов есть вина и приражение другим братьям. Потребно обоесто держати безчинни его обычаи и заповед ми исправити. Святый же Паисий против услышащему му гласу отвеща глаголя. Давно бы сотворил сия, аще бы ведал, яко возмогу исправити туго. Но понеже готовест дьявол на погубление его, и пришед призывает его коварство и своими всед свою, того ради не смею решти ему, что жестоко, да никаку слово мое он не сладко прием, и в досаду себе вменив, и зайдет от братья из пустыни, и в мирская отидет. Аз же явлюсь и погибели его худатый, и буду пред Богом повинен, яко единого брата врагом борима не возмоги и терпети. Подобает же молитесь о нем, да исцелеет от таковые страсти. То рек, нача молитесь к Богу о старце оном, и аби я види духа хульного, безстудного, исходящего от старца. Посем придоша братья к отцу с подвижником оним боголюбивым, и прежде даже начати им глаголу безчинном старце, приди и той вслед их, и припад к ногам отца света го слезами омакаше ония, кая си и прощение прося, и исправление жития своего обещая. И бъйстот толе кроток и послушлив, и богодухновенних словес от уст отца преподобного изходящих в сладост послуша ей, и приемли мое поучение, делом совершите чтайся. И вскоре многих превзейде добродетелю, и изкусен бъйстот шельник помощью и молитвами Паисия святаго, и же испросиемо многою милост от Господа. Но осем дозде. Не подобает же и другая преславная молчание мимо ити, обаче множейше е от чудес и го оставим. Невъзможно боест нам вся подробно чудесния того деяние изповедати, но мало нечто изрекше. Прочие от повествование престанем. Два брата юни лета ми придоша в пустыню к святому Паисию, и повеление ми го бъйше служители братям в монастирето го жителствующи им. Само преподобни Паисий особ в пустыни далеч от монастиря своего с учеником прибиваше. Много е же време ти и два сотвориша в послушании, та же пришедче к старцу молише го да повелите им наедине в пустыни жителствовати учелнически. Он же усердно и их к постническому подвигу чтание зря и видя бъйти довольних к особному пустынному безмолвию, благослови им по желанию их преселите се из монастиря в пустынно учелничество. Ти же изобрече себе негде добро и к безмолвию место, селише се таму, и жителствуваху богоугодно, отривающе добре вся супротивних прилоги. Завиди же присно добрим невидимый враг и умее различные и многообразные ухищрения изобретати на рабы Христовы, изобрете на них коварство и наведе на пасть цицевую. Некоему от пустыножительних отчелников, и же неусовершен в иноческом нестижании являшеся, покрадено бъйсто Богу имение келейное. Малодушен же сей той отшелник, и о украденных вещах жалея, искаше украдше го. Искав же вездейни обред, слышал некоим пустыножительном прозорливом старце и надеясь, ако той явите ему, может украденное и украдше го иде к нему. К преподобному Паисию не смееше идти, да непоносимо от него будет любоимение. Пришедже к оному прозорливцу моляше его, да скажете му украденных и кто украде. Старец же он и не беше поистине благодатью Божию к прозорливству просвещен, но деянием бесовским провидству ей, той научающо его бесу облага оних дву юних иногов, и женово в пустыню вселише ся. Ти, рече татьбу судееша, их же поем, не ослаби им дондеже твоя отдадут тебе. Сия слыша в учельник они, аби я потече спешно в лавру пустыни тоя, и к игумену пришед и помощ от него крепкою взем, иде и нечаяно нападе на безмолвствующих дву братов, и яти хаки злодеев, бия же и влача их, приведе в лавру. И затворени бъйше в темнице безчестно, игумен же со старци емлюще веро прозорливцо оному, осудише их неповинних, яко тате и лишите иноческа гочина, ранами же изтезати о окраденных вещах. Та вся дея моя преподобни Паисий благодатью Божию прозорливно разумев, и о оних дву братьях неповинно напаст претерпевающих и мучимых сужалев сия в уста, и иде из кели своя в лавру оною. Везде же о прихождении его слышано бъсть, понеже не бе в пустыну жителях тех честнейше го имене паче Паисиева, славеща го се повсюду високим житием. И собравши се от окресних монастирей и отшелнических келий, братя и старци придоша целование ради к нему. Прииде же с прочие ми, и он и старец, и же прелещением бесовским прозорлив бъйти творяше се. Егда все отца и братя даше любезно и охристе лобзание святому, глагола к ним Велики Отец, кам от двоюних иноков пустейножители отлучисте. И молчаху братия. Та женеци от них отвещавше рекоша, тати е суд отче и злаго ради дела своего в темнице суд затворени. Святей же глагола к ним. И кто ест, сказуя и на них, яко тати е суд. Униже показующе ему прозорлива гостарца рекоша. Сей прозорливи отец извести тете и их бъйти. Велики же Паисий въпросил на гостарца глаголя. Истинна ли суть глаголя ми от тебе? Он же отвеща. Истинно ест прореченно и мною. От Бога бо мне откровено есть. Глагола святый Паисий. Аз ще бъй от Бога бъйло сие твое прозорливство, а не от бесовския прелести, не бъй дявол видимо и бъл в устех твоих. Сия слышавше, все страхом обяти бъйша, ибо от уст Паисиевих речена е неложна всем являхо се бъйти, и поношахо прелещенному тому прозорливцу, и понуждахо да прощение просито преподобна го. Он же студом обят бъй, в припаде к честним ногам света го, прости ми отче глаголя, и помоли се о мне прелещенном. Святий же егда молитва сотвори за него, аби е всем зрящим и заиде от уст прелещенна го без чтеславни и ложни, и вве предивия го претворив се, со многим гневом устреми се на преподобна го, хотя зубы своими разтерзати го. Блажени же отец запретив ему в пропаст го посла. Старец же он и прелещен бъйвай, ушто ти и очеси види изходящи от него бесовско е прелещение, изпълнив се много го ужаса и трепета, пад по земли валяше се при ногах Паисиевих, со слезами моля се получите съвършено е прощение. Також да и прочи братия, и же емше веро прелещенному, оскорбише неповинния, припадающи к святому прощение просяхо. Изведоше же от затвора он и юния, и все зрящи на них плакаха умилно, и притекающи просяхо прощение, озлобивши их. Преподобни же Паисий всех доволно получаше блюсти си опасно от таковых прелещений и вражих, ниже яти вери лжепророчестви от тех, и жемнят се бъйти святи и прозорливи. Поем же е лаврска го игумена особи. Сказа, где положена сует украденная, украдших же не яви. Та же всем прощение дав и молитву всех сотворив, в свою келю возврати ся. В тая же времена в тех же египетских пустынях прося в постничестве други угодник Божий преподобни Павел, его же ради молитв Бог многою человеку ми вляше милост. Того преподобни Паисий восхотев посетити, иди к нему, и снидоше се яко два ангела Божии, и яко два воина Христови, крепко невидими враги борющия и друг другу пособствующия. И бъйше оба купно яко град тверд, никиими же прилоги вражиими оборимый, и беседуваше друг ко другу словеса исполненные Духа Святаго, вкупи же и молчание сладким плодом наслаждахуся. Подвиги же в старости свои юношески изобретаху на всяк день, аки бай ново подвизатися и высочайшие житие являти начинающие. Бяше же великий Паисий лети стария Павла, и уже ветх ден ми. Павел же блаженни возрастом сановит, душею же бодер и глагола преподобный Паисий. Разленение тело, донели же сме в житии сем не хощет Господь наш, и студия с нами срамота, аще во време изхода нашего в лености обрящимся. То преподобному Паисию рекшу, блаженни Павел слышав от веща. Се уже, о отцем начальниче, похвальному твоему и доброму последую совету, еже не дати тело разленения, и уповаю на Бога, яко святими твоими молитвами даст мне по воле твоей совершите житие мое. Довольни же дни преподобни Паисий с блаженним Павлом положив и друг друга пользував, давши себе о Господе любезное целование, разлучише се телеси, но не духом. Павел преподобни на месте своему стася, а святый Паисий в келью свою возвратися. Си оба святые отцы бъйше чудес делатели, страстей прогонители, душам помощницы искусни, о всех молебницы, всех спасения ходатай и наставники, мужи суще сильни делом и словом, образ бъйвающий всем полезен. Ибо свещеннаго Павла много е изповедания блажахуся, блаженнаго же Паисия премногия и выше естествения постническия, аще и в тайне творимия подвиги, аще и не вси, обаче отчасти многим знаем и бъйша. Рекоше се же мала е от многих, елико воставите мощно слышащих на благодарение всесильного Бога и на усердие подвизающих се вожделенно. Ибо превисока го его жития съвършенно ни едино слово постигнути может, понеже в тайне много работеше у Господу и не любяше да добре его дела и ним ведомо будут, сие же конечно го ради смирения. И егда кто от братя его прошаше его, кае добродетели ест вышея, отвещаваше, та, я же в тайне е створима, и никто же о не е вести. И пак ито добродетели сказуваше бъйте велико, е же и на им последовате не своей воли. Во всем же добродетелном своем житии преподобни определяше и соблюдаше добре кое муждо дело подобающее времена. Време у него бе молчати, време же глаголати, време уединено и затворено в келии свои бъйти, време же к братям изходите и полезни к ним беседовати. В безмолвие обо богомисленным възхождением Богу присвояше ся, в общении же братям ближнего спасение искаше. А еже дивнее, яко умееше мудре покривати добродетели свою, да не весма познано будет дело жития его сущим в общем житии. Егда бо некоем деле начинаше от братия и прославляемо и боевати, аби оставляше то дело и начинаше другое, яко да первое в забвение пойдет. Егда же аз, глаголец писатель, вопрошах его, почто си цитворите умыслил ли си, радостно отвещаваше мне, яко да неврежденно ми муше, че делание сохранено будет. Велие Бог глаголаше, беда ест человеческая похвала, и иже тоя ради труждаются мала им польза, и малый суд спасающийся, понеже вельми вредяци от чтетния славы. Добре речено бъйст от владыки нашего, да не увест чуица твоя, что творит десница твоя. Сие от поучение его слово воспоменув, наконец повести прихожду. Достиг в глубокую старост великий житием, добродетели ми просвещенный, преподобни отец наш Паисий, конец здешних трудов прия, возван бъйв на покой вечни ко оному блаженству. Тело убо его честно спрятано бъйст множество миночествующих, душу же небесния безсмертная жизнь прия. Мало же времени пришедшу, и блаженни Павел на своем месте в глубочайшие пустыни от здешнего жития изшед, к жизни не стареющей се прейде, и во двори се во светлости святых купно со святым Паисием, да яко же в подвизи хиноческих трудише се лет единих, сице и души их блаженния, единокупно насладят се упокоение некончаемого. Телеса их честная немного е време от себе почиваху раздельно, и деже кой представи ся. Даже по смотрению Божию в едино место собрани бъйше образом си цевым. Преподобний отець наш Ісидор в обителі своєї, я же в горе Пілусійстей, пустяйся, слышав у представлении великого Паисия, седе в корабль и достиже места, и деже святое тело преподобного отца погребено бяше, еже честно от земли и зем, и обвив, в ковчег вложи, яко велием неким сокровищем, всякого богатства причеснейшим, обитель свою хотя обогатити. И в корабль свой внес, яце плавание со многою радостью, поя и хваля Бога. Як даже бише прямо тоя пустині, де же чесное тело преподобного Павла почиваше, ста корабль непознаваємою силою воспіштаємої, і весь обращаєшся коону і Павлової пустині. Трудішися же много корабліниці, і нудящися напред вести корабль, но никак уже можа хоч то успеті, і прибише два дні трудящися і невозмогающе, і бише в недоумении велицим. Преподобний же Ісидор разумев, як от Бога єсть то корабля воспіштені, повеле корабляникум да оставят корабль неокормляємий плиті, а може хоштит. Корабль же невидимою рукою окрепляємий, пойде ку брегу пустинному і стана суси недвижимий, свого времени ожидає. Всему бої же в корабле, усем скорбящим і недоумівающим, прийде на брег той із пустині некий нарочитий старець іменем Єремія, той возва к сущним в корабле глаголя. Почто вище сили ваші трудитеся борюще корабль о возлюбленні. Не вести ли, яко преподобні Паисії призивають любовника своєго преподобного Павла? Хоштит бо с ним купно в вашу страну принесен і в єдиному месті положен бити. Ускорите обо йти на взискання оного. То услышав преподобні Ісидорі всі же с ним, велі радості сполнішеся і ізшече, в опрушах у того чеснаго отца Єремію, где положено є тело святаго Павла. Он живет їх в глибочайшую пустиню, показа гроб Павла преподобного. Вземши обо оттуду чесниє того мощі, паче златий камінь є многоценного дражайшія, несоше к моштам Паисія святаго, яко в корабль внідоша, аб'є корабль сам у себе з места своєго двігнуся, і в предлежащий йому путь Оле чудесе потече дивною скоростью і немедлено своєго, еже в Пілусії достиже пристаніща. Преподобні же Ісидор ізнес на суху обоїх преподобних отців, Паисії Павла чесної мощі, со псалми і песен мінесе в обитель свою, і положи оне в созданної от него церкви, і творяхуся чудеса преславнея. І ліці бо смуштаємі от духовні чистих байваку приводімі, і ліці іними кімі либо болезнями одержимі. Точу чесним ковчегом їх прикасаючися получаху ісцеленія. Досі нечисті і прогунякуся і всякої недугувані і аб'є вречевашися молитвами сіх великих угодників Божіх. Сія от многих мала я аз Йоанн, прозиваємий колу в написах в пользу чтуштим і послушаючтим. В славу же Отца і Сина і Святаго Духа, єдиного в Тройці Бога, йому же подобає всяка слава, честь і поклонення, нині і прісну, і во веки веков. Амінь. Конець життя преподобного Паисія Великого.